Тургрим Эгген. Декоратор. Книга вечности. Роман. Перевод с норвежского Ольги Дробот. Серия «Аркадия. Избранная». Санкт-Петербург. Аркадия. 2017 год. Категория 18+. Внимание! Книга содержит ненормативную лексику. Если пустая квартира некрасива, то декоратор тут бессилен. Но даже идеальная квартира никогда не бывает так хороша, как на стадии голых стен. Можете назвать это аксиомой Люнде. И многие, уверяю вас, многие под ней подпишутся, ибо сия аксиома не бред зашоренного минималиста. Напротив, вечная истина. Возьмем хотя бы римский пантеон. По сути, что он такое? Пустое пространство. Теперь ответьте мне, что именно восхищает вас? Декор храма, читай скамьи и саркофаги, или пропорции здания и спартанская простота барельефов? Правильно. Структурированная пустота. Она вместилище души, ее колыбель и университеты. Все элементарно. Больше простора, больше души. Как вышло, что мы забыли эту аксиому? Объясню. Лет 200 тому назад люди усомнились в существовании Бога и души. Тогда-то и забродило это поветрие. Забивать хламом каждый свободный миллиметр, чтобы не мозолило глаза своей недоделанностью, не напоминало о душе, о суете нашей пустота. Будь она неладна, чуть заголится угол, глаза уже видят вертикаль рай-ад, а нам крайности ни к чему. Взгляните на интерьеры XIX века, хотя бы в музее Ибсена. Это же овеществленный страх. Хоррор вакуи. 30 сантиметров пустого места на стене. Ужас, ужас и еще раз ужас. Но наш объект — красивая комната. Я сижу в центре ее на картонной коробке и гляжу по сторонам. Помещение размером 6 на 9 метров, плюс-минус 10 сантиметров. Потолки равнёхонько 3. Идеальное соотношение. Стены побелены краской на латексной основе в 6 слоев. Паркет классический, крытый масляным лаком дуб, отслуживший 2 десятка лет весьма приличной публике. Никаких вмятин, царапин, следов от сигарет и прочих гадостей. На потолке лепнина. Я небольшой поклонник этих штукатурных изысков, но сбивать ее у меня рука не поднялась. Розетка среднего калибра в несколько аккуратных лепестков. Теперь все это выкрашено на 1 тон серее стен. Плинтусы новые, тоже дубовые, чуть светлее пола. Пустые пока штепсели из хромированного алюминия. От белых пластмассовых, да еще с позолотой, у меня изжога. Свет падает с юга и запада, ибо наш объект – угловая комната. С нишей в срединной части, оформленной эркером на южную сторону. На этот эркер я и запал. Мне кажется, с первого взгляда, как не смешно это звучит. Что-то в нем есть. Романтичная асимметрия. Некая эстетика места и времени, неуловимый шарм. Поначалу я хотел вписать в эркер столешницу-птишку, чтобы можно было, работая, отдыхать взглядом на уличной суете. Но потом передумал. Эркеров лучше не касаться. Максимум пристилить нишу артефактом. 4 больших окна, 3 на юг и 1 на запад, гарантируют красивый ровный свет. Правда, сейчас неподходящее время года. Еще трех нет, а уже смеркается. Незрелые хлопья снега беззвучно бьются о стекло. В описанной комнате сижу я, прикидывая, а не пора ли мне встать и пойти потаскать вещи? «Сигбьорн?» — окликает Катрина, появляясь в комнате с коробкой в руках. «Вот ты где!» «Много там еще осталось?» — спрашиваю я. «Не очень. 3-4 короба. Но я что-то проголодалась. Давай пиццу закажем?» «Можно. Только телефон надо найти», — говорю я и скрываюсь в прихожей. «Удачный здесь все-таки цвет. Потом спускаюсь по лестнице на улице и лезу в машину за коробкой. Второй этаж. Моя давняя любовь. Первый темный, низкий, приходится завешивать окна, так что делается еще темнее. Третий туда-сюда, может, наверное, сойти на крайний случай, но у меня такое чувство, что очарование классического четырехэтажного доходного дома 1900-х годов пропадает, стоит промахнуться с этажом. Ну а четвертый, понятно, для маргиналов. Студенты, писатели, богема, так сказать. Я, кстати, осведомлен, что они из дома напротив могут смотреть к нам в окна сверху вниз. Ну и пусть. Еще не хватало от них таиться. В коробке кухонные причиндалы. Я затаскиваю ее на кухню, борясь с искушением войти задом наперед, чтоб глаза мои не видели кухни прежних хозяев, за которую я же отстегнул им вполне определенную сумму. Катрина курит, пристроившись за чумазом, заляпанным кухонным столом. Еще и мобильник туда положила. Рабочие держали на столе кисти и банки с краской. Стулья возьмут не на всякую помойку, даже не будь они так изгвазданы. Хорошо, один предусмотрительный человек застелил сиденье серебристой бумагой. Я, конечно, кто же еще? «Уже?» — спрашиваю я. «Так захотелось, прости!» — оправдывается она и улыбается заискивающе. «Я надеялся, в этой квартире мы коптить не будем». «Я думала, на кухне пока можно». Катрина потянулась через едва устоявший старый стол и распахнула окно. Оно выходит на задний двор и вделано в скошенный северо-восточный угол красивой, в принципе, квадратной комнаты. «Да, у этой кухни безусловный потенциал. Спору нет, покурить изредка в помещении, где так жарят да парят, невелик грех. Но с Катриной очень трудно устанавливать границы. Сегодня кухня. А что завтра? Столовая? Спальня? Мой кабинет, когда я не вижу? А потом размякший окурок в мыльнице в ванной? Ладно, сегодня счастливый день, и я со своей стороны не стану портить его ссорой. В такие дни людям свойственно переоценивать свою жизнь, заодно придирчиво всматриваясь в ту, что освещает их жизненный путь. Что ж, позвольте представить вам мою Катрину. Боюсь, я не в силах ответить на ваш первый, сам собой напрашивающийся вопрос, красива ли она. Если понимать под этим миловидность, то нет. Хотя мне не нравится это затасканное бессмысленное слово. Щенки, все сплошь милашки, не говоря уж о котятах. А как неизменно милы миниатюрные японские фарфоровые чашки. Сильная, мужественная натура Катрины не укладывается в каноны так востребованной сегодня гламурности. Например, у нее асимметричное лицо. Нос хорошо бы несколько удлинить и придать ему объем, рот чуть маловат. В худосочном длинномерном туловище недостает помимо сдобности Матроны еще и элементарной сексапильности, да и формы не на обложку. Но что в Катрине есть, так это элегантность. Можно даже сказать скульптурность. А это большая редкость и не так легко приедается. На первый взгляд ее фигурка кажется пацански плоской, но стоит Катрине шевельнуться, как впечатление меняется полностью. Отточенные, расчетливые, но без назойливой пафосности движения выдают трудное балетное детство. Я обожаю сидеть и смотреть на нее, пока она убирает со стола, например, и я получаю от этого наслаждение. Она особенно хороша, когда не знает, что за ней наблюдают. Тогда она движется, как в танце, подчиняя шаги некоему звучащему у нее в голове ритму. Но стоит ей поймать на себе взгляд, она тушуется. Или краснеет, или вскидывается на меня. Занялся бы лучше хоть чем-нибудь. Хотя на самом деле это наши с ней сексуальные игры. Женщина выставляет себя мне на обозрение. Я даю волю глазам. Катрина утверждает, что никогда не встречала человека, который мог бы так же долго, как я, что-то разглядывать, да еще в сухую, без сигареты. При этом она, очевидно, проговаривается, что до меня никому не приходило в голову любоваться ею так подолгу. Ей внимание льстит. Во всяком случае, с тех пор, как мы вместе, она стала строже следить, какое производит впечатление, и тщательнее одеваться, даже если мы одни. Обычно-то все наоборот. Стоит женщине перешагнуть порог дома, как ее прямо тянет напялить на себя что-нибудь несусветное, так сказать, удобное, как они говорят. Стрижка, короткий европейский боб, тоже порождение нашего союза. Вернее, моих представлений о стиле. Раньше Катрина беспрерывно меняла имидж. Шарахалась от панковского гребня до перманента и обратно, но я пришел к выводу, что ближе к 30 даме следует обзавестись постоянными атрибутами внешнего вида, в том числе остановиться на одной стрижке. Я посоветовал это Катрине. Она держится нынешнего фасона уже 1.5 года, и моя правота теперь видна любому. «Сигбьорн!» — жалобно тянет она, и по ее тону я все сразу понимаю. «Кухня!» «Я уже почти все придумал. Хочешь посмотреть эскизы? Мне кажется, я знаю, где они. Нет, не сейчас. Но когда она уже будет?» То, что сейчас стоит на кухне, имеет грязный молочно-белый цвет и кучу декора на дверцах, плюс к тому украшенных панелями с выбранными филенками. Стандартная фантазия на тему «урбанистичный рустик», домашний уют массового производства, которому не хватает вкуса хотя бы выглядеть подержанным, уж не говоря о переизбытке шкафов и нехватке рабочих поверхностей. 2 серванта с фасадами из липкого флинт-класса, пространство над мойкой заделано глазурованной керамической плиткой розовато-бежевого тона, напоминающего человеческую кожу. Кошмар! Втройне ужасный из-за зияющей дыры на месте плиты, которую прежние владельцы по каким-то мистическим причинам пожелали взять с собой, в отличие от остального хлама. В выщербине видны подтеки застывшего жира на белых торцах соседних шкафов и на голой задней стене, выполненная пятнами сбежавших соусов и выкипевших супов, полотно в стиле Поллока. Для рабочих конструкций такое нечаянное обнажение фатально. Вечная беда. Понимаешь, в разгар сезона трудно найти мастеров. Даже для меня. Сейчас все делают ремонт, но я уже практически заказал саму кухню. Мне кажется, будет очень красиво. А какой цвет ты выбрал? Тут я еще не до конца сам с собой договорился. И потом мы еще должны посмотреть это вместе. «Зачем? Я тебе доверяю». «Она доверяет моему вкусу. Умно. В прошлом году он принес мне 750 000 крон». «Цвет», — отвечаю я, — «будет светло-голубой с оранжевыми вкраплениями. Большая рабочая поверхность, сталь и алюминий. И никаких ручек. Она заливается хохотом. Потому что мы оба подумали об одном. Унаследованная нами кухня утыкана фарфоровыми ручками с нарисованными розочками. «А нам такое по карману?» — спрашивает Катрина. «Не факт, что это выйдет уж так дорого», — отвечаю я. «Хотя, вне всяких сомнений, кухня встанет в большие деньги, не говоря уже о встроенной технике, к которой я на днях приценивался. Тоже не два обчхи. Как ты думаешь, чем они умудрялись забивать все эти шкафы?» — спрашивает Катрина. «Свадебными подарками», — отвечаю я, и Катрина с готовностью хохочет. «Мы никогда об этом не говорили, но мне кажется, главная причина того, что мы никак не решимся на свадьбу — бесценные подарки, которые преподносят новобрачным. Подарки, от которых невозможно потом отделаться. Каждый Новый год мы переживаем это проклятие в миниатюре. Родители Катрины усвоили, что мы оба интересуемся дизайном, поэтому в недрах блестящей упаковочной бумаги неизменно обнаруживается блестящий же шедевр, открывашка от Алесси, например. Моя мать каждый год присылает свитера своей вязки. Беда, до чего болезненно родители Катрины реагируют на то, что мы не расписаны. «Все еще», как они выражаются, они буржуазны до кончиков ногтей. И у матушки давно ручки чешутся устроить потрясающий, особенно своей нудностью, прием по случаю дочкиного бракосочетания, чтоб только официальных адресов не меньше 20, и чтоб всякий перебравший любитель сигары с третьего круга родни торжественно вручил тебе тостер из чистой бирюзы или сырорезку со староцерковной вязью по оловянной ручке. Так что дело не в том, что мы, я или Катрина, все еще сомневаемся. Мы сделали свой выбор. Иначе с чего бы мы переезжали уже в третью нашу с ней совместную квартиру? Да, родители Катрины — сливки буржуазии. Белая кость. Из тех породистых семей, где детей учат мягко грассировать. На мой взгляд, это похоже на недоработку логопеда. Но все детские друзья Катрины, которых зовут исключительно Удрих, Дидрик, Шарлотта или на худой конец Педер или Пернилла, тоже все как один подкартавливают. Такие родители, прямо скажем, не только обуза. От них она унаследовала аристократичную фамилию Хопсток. А это предполагает немалое и не сегодня нажитое состояние, а также коттедж в престижном Гейлу в полном вашем распоряжении, дом с куском берега в Люнгаре и половину старинной усадьбы в Тоскане, недалеко от Лукки, а также то, что пока мы вставали на ноги, нам не приходилось колотиться так, как остальным. Теперь, вот уже 3 года, мы живем полностью на свои, даже эту квартиру могли бы оплатить наличными, а это уже неплохая степень свободы. Отец Катрины всегда спрашивает, не нуждаемся ли мы в чем, а его представление о нужде не сиротское. Для него ужасающая нищета, необходимость ездить на 8-летнем BMW, но я всегда вежливо отказываюсь. За все за это от нас требуется разрешить ему курить сигары, когда он приходит в гости. Поэтому иногда для смеха я зову ее Катрина Макдак. Сведем баланс. Самое привлекательное в Катрине – ее ровная доброжелательность. А злит меня в ней сильнее всего то, что ее вечно нет дома. Там еще 2 ящика. Может, сходим вдвоем? Предлагаю я. Мы спускаемся вниз. Новенькая машина стоит на своем новом номерном месте. Стоянки поблизости нет. Но это тихий, престижный район, не чета тому, где мы жили раньше. Там, у Фрогнер-парка, с обеда и до утра хороводятся местные забулдыги. Снег все идет, сыплется на асфальт мокрыми разлапистыми плюхами, которые на моей малой, как говорится, родине зовут кулемами. В уличных огнях они кажутся шафрановыми. Мы берем каждый по коробке. Это книги. Я запираю машину. Тут выясняется, что у Катрины ноша тяжелее. Мы начинаем меняться. Катрина поднатуживается, и тогда я легонько, но с однозначным намеком шлепаю ее по заду. В ответ она делает языком нечто неописуемо вульгарное. Мы на одной волне. До чего все-таки сближает коллективный труд. «Пиццу вот-вот привезут», — едва не оправдывается она. «Эрго, жди». Если человеку предстоит прожить 2 недели в окружении картонных коробок, то для него имеет значение, среди каких именно коробок он будет жить. Я не в состоянии 2, а то и 3 недели смотреть на коробки из-под бананов или памперсов, подобранные в ближайшем супермаркете. В этот раз мы купили картонки в оптовой фирме канцтоваров и укрепили их прозрачным матовым скотчем. Они одного удобного размера. Красиво ставятся друг на друга. Их можно потом сложить, убрать и использовать еще раз, и они не раздражают. Нам надо сделать еще одну ездку на старую квартиру. Там осталось 6 или 7 коробок так называемых мелочей. Но это уже завтра, с утра пораньше. А днем придет грузовик с большими вещами –